Глава 26. Мы покинули здание телецентра и начали медленно пересекать длинный, забитый разномастными автомобилями двор. «Бери пример с Ленинида», — продолжал нудно поучать меня Федор. «Вот кто умеет себя подать». «Мне начать тырить кошельки или другим способом попасть на зону?» — не выдержала я. «Побольше конкретики, пожалуйста. Какой срок необходимо получить для лучшего пиара?» Федор стукнул кулаком о пластиковый заборчик, преграждавший въезд на парковку. «Прекрати идиотничать! Я вовсе не имел в виду ошибки молодости Ленинида». Мне следовало молча кивнуть головой и как можно быстрее двигаться к автобусной остановке, но я не сумела справиться с чертом, который начал дергать за язык, и продолжила. «Понятненько. Хочешь, чтобы принялась наливаться пивом и сколачивать уродские шкафы?» «Ты становишься невыносимой», — вздохнул Федор. Потом вытащил из портфеля слегка помятую газету и потряс ей в воздухе. «Вот достойный пример для подражания, изучай». Я уставилась на страницу, через которую тянулась ярко-красная шапка. «Великий актер мечтает стать мужем и отцом». Чуть пониже шел текст «Свадьба Ленинида Тараканова назначена». «Простите, любимые читатели, но даты нам не сообщили. Неизвестное имя счастливицы. Церемония пройдет тайно, но мы не можем оставить вас, наши дорогие, в неведении. Очень хорошо понимаем, как ждете снимков и отчета. Уже сейчас наш телефон и сайт покраснели от натуги, собирая ваши вопросы. Кто она? В какое платье будет одета? Какие блюда подадут на праздничный стол? Состоится ли венчание? Агенты Тараканова и продюсер сериала «Тигр» в озере, где снимается сейчас великий артист, сделали все, чтобы соблюсти тайну. Но и мы не руками кофе хлебаем. Покупайте желтуху, лишь у нас подлинные подробности». Мы не пожалели ни денег, ни времени на поиски сведений. Остальные газеты облажались. Ленинид окружен нашими репортерами. Они не спят ни днем, ни ночью. Итак, первый улов. Модельер Алина Испанова говорит. Я шила подвенечное платье. Вес его составит 25 килограммов. Что показалось тебе особо замечательным в дурацкой заметке? Удивилась я. Федор закатил глаза. «Киса, желтуха теперь не успокоится. Начнет ежедневно писать о свадьбе, обмусоливая каждую пуговицу на лифе невесты, преследовать жениха. Такой пиар и за бесплатно. Журналюк просто задело заявленное желание пары избежать шумихи. Теперь репортеры поселятся под стенами дома твоего папеньки. Фотографы возьмут под прицел окна и входные двери». «Катастрофа», — подпрыгнула я. «Наоборот», — ажиотированно перебил меня Федор. «Шикарно выйдет. Огромная рекламная кампания». «Ленинид со своей пассией временно перебрался к нам», — пробормотала я. «Вот где беда. Моя будущая мачеха отвратительно болтлива и пещерно глупа. Но, в конце концов, мне с ней постоянно не жить. Думала, что потерплю немного и избавлюсь от Ниночки, но теперь выясняется, что на папеньку открыт сезон охоты. Как бы не стать случайной жертвой во время стрельбы по крупному зверю, частенько гибнутые ничем не примечательные мыши». Федор резко остановился. «Папашка переехал к тебе, почему?» «Долго рассказывать», — пригорюнилась я. «У него напряг с новой жилплощадью, Нина вот-вот родит и...» «Сама способна дойти до машины?» — перебил меня Федор, вытаскивая из кармана два сотовых телефона. «Я хотела сказать, что джип поджидает хозяйку на парковке в центре города, и до него надо не идти, а ехать на метро, но пиарщик не стал слушать мой ответ». Вопрос он задал риторически и побежал вглубь двора. Странное поведение Федора озадачило. В первый момент я хотела последовать за ним, чтобы понять, все ли в порядке. Может, у парня началась мигрень, или он съел что-то неподходящее, иначе с какой стати бросил подопечную. Но потом, посмотрев, как Феденька резво продвигается вперед, беседуя одновременно по двум мобильным, я успокоилась. Больной человек не способен на столь активные действия. Сев в вагон метро, я стала просматривать только что купленные на лотке у входа подземку газеты и пришла в ужас. Похоже, вся желтая пресса России начала бег за папенькой. Клубничка пообещала интервью с его парикмахером, Трёп напечатал репортаж из ресторана, где Ленинид заказал праздничный ужин, журнал «Веселись» поместил фото многоярусного торта с фигурками жениха и невесты, чем поверг меня в окончательное изумление. До бракосочетания не два часа, а сладкое, обильно залитое взбитыми сливками уже готово. Во время торжественной церемонии нам явно подадут скисшее лакомство. Нельзя ни в коем случае прикасаться к бисквиту, и следует предупредить Томочку об осторожности. Пусть не подпускает к столу детей. Если тортик испекли настолько заранее, то что уж говорить о салатах. В Вполне вероятно, в трактире их готовят оптом на год вперед и хранят зарытыми в землю. Во всем происходящем имелась лишь одна радость. Мое имя не было напечатано ни разу. То ли репортеры забыли, что Арина Виолова, она же Виола Тараканова, является единственной дочерью счастливого жениха, то ли сочли мою личность малозначимой для упоминания в публикации. Я сложила газеты, запихнула их в сумку, закрыла глаза и попыталась задремать. Иметь собственный автомобиль — прекрасно. Но разве можно заснуть за рулем, продолжая движение по магистрали? Подобный фокус удается проделать лишь в общественном транспорте. Сейчас доберусь до нужной станции, позвоню Тамарочке, предупрежу, что находимся под прицелом, и поднимусь в кабинет к Лидии Капстынь. В холле здания, несмотря на вечернее, уже нерабочее время, толпилось неожиданно много народа. В основном тут были женщины, причем некоторые из них в белых халатах. Я решила, что в конференц-зале проходит некое мероприятие, то ли совещание, то ли собрание, и стала бочком пробираться к лифту. Но воспользоваться им не удалось. Не успела я приблизиться к железным дверцам кабины, как они разъехались, и показались мужчины в темно-голубых куртках. Парни несли носилки, на которых лежал черный мешок. «Ах!» — прокатилась по холлу. Я замерла на месте. «Подвинься!» — буркнул один из санитаров и больно наступил мне на ногу. «Чего на дороге встала?» «Господи, господи!» — зашептал сбоку тихий голосок. «Вот несчастье-то!» Я повернула голову, увидела женщину примерно моих лет и еле слышно спросила. «Кто умер?» «Ох, жуть, убили ее!» — жарко зашептала незнакомка. «В кабинете милиция. Нам велели не расходиться, сидеть смирно. Только страшно. Вот все вниз и сошли. И чего ж такое у нас творится? Может, новое место работы и поискать? Сначала Антон Петрович с Анной Семеновной, теперь вот Эльза Генриховна». «Глупости-то не болтай», — оборвала женщину полная старуха со взбитой башней на голове. «Каркины заболели. И зачем кому-то лишать жизни Эльзу?» «Убили ее», — твердила свое моя ровесница. «Рая, прекрати!» «Я Инесса Самойловна точно знаю!» Старушка хмыкнула. «Рядом, что ли, стояла?» «Нет», — призналась Раиса. «С Лизой Веденякиной столкнулась. Шла по коридору, а она мимо летит, сама не своя. Глаза выпучила, руки трясутся, ноги в разные стороны, рот на бок. Но я и поинтересовалась, Лизок, чего с таким лицом? Опять крыса в туалете обнаружила. Она как взвизгнет. Эльзу убили, я ее нашла, лежит на полу, мертвая, и к себе залетела». «Куда?» — уточнила я. Женщина глянула на меня. «К себе», — повторила она. «В упаковочную, все знают, Лизка прихлебалка Эльзы, вечно при ней отирается, пыль с Генриховны сдувает». «Успокойся», — велела Рая Инесса Самойловна. «Значит, Эльза лежала на полу. А с чего ты решила про убийство?» «Лизка сказала», уже со слезой в голосе сообщила Раиса. «Она дура», — жестко отрезала старуха. «Небось, сердечный приступ случился. Эльза уж не молодая, хотя сейчас инфаркт и детей настигает». И тут до меня дошла суть разговора. «Эльза Генриховна скончалась?» «Ну да», — спокойно кивнула Инесса Самойловна. Раиса же, истерически зарыдав, бросилась в коридор. «Эльза Генриховна скончалась», тупо повторила я. «Верно», — подтвердила старуха. «Еще вчера я с ней разговаривала. Никак не могла я прийти в себя». «И что?» — равнодушно пожала плечами пожилая женщина. «Эльза казалась совершенно здоровой». «Жизнь такова», — философски заметила собеседница. «Сейчас жив, через 5 минут нет. Ну, народ, чего все вылезли? Нашли интерес». Выразив негодование, старуха развернулась и строевым шагом отправилась к кабине пассажирского лифта. Я, пытаясь осознать произошедшее, пошла вверх по лестнице, ехать с решительной Инессой Самойловной вместе абсолютно не хотелось. Коридор наверху, в отличие от холла, был пустынным. Я добралась до кабинета Лидии и подергала дверь. Заперто. Пришлось спуститься на первый этаж. Вполне вероятно, что Капстынь стоит в толпе любопытных зевак, но пространство перед лифтом оказалось пустым. Лишь около кадок со здоровенными фикусами маячила девочка с лейкой в руках. «Простите», — тихо сказала я, подходя к ней. «Мама!» — взвизгнула та и уронила пластиковую емкость. «Фу, напугали! Разве можно так? Подкрались, заорали!» «Извините, не собиралась причинить вам неудобства». «Но так вышло!» — сердилась девочка. «Нечаянно, еще раз простите». «Ладно», — сменила гнев на милость собеседницы. «Чего хотите? Вы не видели Капстынь?» «Примерно час назад она вбежала в 142-ю», — ответила девочка. «Я еще удивилась. Лидия всегда спокойная и вежливая, а тут? Она не то, что Эльза, хоть о покойных плохо и не говорят. Это никогда никому не улыбалась, а уж простых уборщиц вообще не замечала. Задерет голову и пройдет мимо, царица, блин. Между прочим, я в институте учусь. Получу диплом и уйду из поломоек. Разве можно человека презирать, если тот честно зарабатывает? Ведь не ворую. Вот Лидия иная. Всегда остановится и вежливо скажет: «Здравствуй, Леночка, как дела?» «Значит, видели Капстынь в коридоре у 142-го кабинета?» Бесцеремонно перебила я беспечно болтающую Лену. «Ага», — кивнула девочка. «Она его пыталась открыть. А видок у нее был. Руки трясутся, вся чем-то красным перемазана. Я ей говорю: «Добрый день», а она голову поворачивает, вид безумный, шепчет: «Это не я, сама упала». Короче, явно набухалась. «В смысле, напилась?» «Точно», — кивнула Лена. «Похоже, пьяная была в лоскуты». «Лидия алкоголичка?» — изумилась я. Лена захихикала. «Нет, конечно, вот Эльза, кстати, закладывала. Небось, думала, никто не увидит, только ошибка эта. Уборщиц за людей не считать. Я ж кабинеты мою, после 8 вечера прихожу. Очень удобно. И на занятия успеешь, и на работу не опоздаешь. А народ странный. Им главное, чтобы коллеги не заметили чего. Днем при своих марку держат, а потом побросают все и домой. Только затем мой черед в комнаты входить. И теперь я много чего знаю. Вот, допустим, Семен из отдела оранжерей. Он не цветы подбирает, а такие стеклянные сарайчики строит. Понимаете?» «Да», — кивнула я. «Зимний сад во дворе. У наших соседей по поселку подобное имеется». «Наш Семен мачо», — захихикала Лена. «Бицепсы, трицепсы, мышцами играет. Всегда в обтягивающих майках красуется. Ну, просто шик. Бабы пачками падают. Любая в постель к Семену прыгнет, только позови. Но он на наших не смотрит. Ходит слух, что Семочка только с клиентками спит. Строит оранжерейку и заодно хозяйку ублажает. Ни одна устоять не может, супер. Бывают такие мужчины», — кивнула я, не понимая, отчего ввязалась в идиотский разговор. «Правда, лично я предпочитаю не иметь с подобными экземплярами дела». «По мне, так лучше фалоимитатор купить, чем к Сеньке приблизиться», — скривилась Лена. «Но не о том речь. Знаете, чего у него в столе лежит?» «Упаковка с презервативами?» — предположила я. «Кабы не так, Виагра!» — хлопнула себя по бедрам Лена. «И зачем она такому мачо?» «Или он не мачо, а импотент и врун. Прикольно. А у Катьки Рохлиной, которая всем громко заявляет, что живет в личном трехэтажном загородном доме, я счет нашла за электричество. Еще прикольнее, чем у Семена. Напечатано на бумажке. Улица Люберецкая, общежитие. Комната 17. Рохлина долг за свет 102 рубля. Вот вам и пафосный коттедж. Опять же Эльза. С виду ципадри, полимпопон, а у самой в ящике фляжка всегда лежит. Я ее трясла, внутри жидкость бултыхается. А вот только пробку открутить не сумела и не знаю, чего там, водка или коньяк. Прямо насмерть заверчена. Может, лекарство какое, настойка валерьянки, предположила я. Ха, 100% бухалова, затрясла головой Лена. Эльза только с виду железная, а на самом деле романтичная. Полагаете? С легким сомнением спросила я. Лена закивала. Она горшки детские любит. Ой, я как увидела, так смеялась. Ночные горшки? Окончательно потерялась я. Уборщица захохотала. Ну, спросили, простонала она, вытирая тыльной стороной ладони выступившие слезы. Цветочные и лейки в виде собачек-далматинцев. У нее в кабинете такая стоит. Прикольно, конечно, многим нравится. Но чтобы Эльза от щеночков тащилась, надо просто быть внимательней, пошарить по кабинету глазом, пооткрывать шкафчики, повыдвигать ящички. Столько всего обнаружишь, люди словно на ладони высветятся. У Олега Николаевича, кстати, ему 80. Журнал горячей девочки за батареей припрятан. А Ирка... Некрасиво рыться в чужих вещах, не вытерпела я. Да и не входит подобное в обязанности уборщицы. Вымыла полы, смахнула пыль и уходи. Кто разрешил полки да ящики изучать? «Ничего не ворую», — обиделась Лена. «Просто смотрю, интересно». «Елена!» — раздалось в холле. Мы с девушкой одновременно повернули головы на звук. Из лифта вышла Инесса Самойловна в небольшой шляпке и с портфелем в руках. «Иди убери кабинет Эльзы Генриховны», — велела старуха. «Хватит языком чесать». «Там милиция», — напомнила студентка. «Уже ушли. Засыпали комнату черной пылью, натоптали. Папки перевернули. Ступай, займись делом», — начала раздавать указания Энесса Самойловна. «Уберешь у Эльзы, иди к обстынь. Да поаккуратней там. Лидия на тебя вчера жаловалась, на подоконнике пыль. Бумажка как упала в прошлый понедельник под стул, так там и лежит». «Почему мне после ментов мыть?» — завозмущалась Лена. «Потому что работаешь уборщицей», — величаво напомнила женщина. «Вот станешь дипломированным специалистом, тогда и побеседуем. А сейчас раз-два побежала». Завершив речь, старуха вскинула подбородок и поплыла к выходу. «Видали?» — презрительно изогнула губы девочка. «Ученая, блин, а у самой денег на приличную одежду нет. Внука имеет алкоголика, дает лоботрясу на бутылку, а нас, честно работающих, ненавидит. Ну ладно, я пошла». Лена ринулась к лифту, забыв на подоконнике красную пластмассовую лейку. Я глянула на нее и невольно улыбнулась. Уборщица только что посмеивалась над Эльзой, которой нравились предметы по уходу за цветами в виде собачек-далматинцев. А сама, любопытная поломойка, сейчас поливала растения из пластиковой емкости, оформленной под нелепо яркого слоника. По бокам лейки торчали круглые уши, хобот служил носиком, а ручкой закрученный кольцом хвост. Внезапно ни к селу, ни к городу вспомнился детский анекдот про милиционера, который читает в сводке происшествий фразу: «Из цирка удрал слон». Не успел мент удивиться, как раздается звонок по телефону, и взволнованный мужской голос кричит: «Эй, ребята, скорее приезжайте! У меня на огороде стоит гигантская серая мышь, здоровенная, ужас, ростом выше избы». «И чего она делает?» — изумился дежурный. «Хвостом капусту рвет», — прошептал крестьянин. «Только не спрашивай, куда она ее потом себе засовывает».